все физиологические действия к форме и составу, примерно к электричеству. Это снова к химизму, а последнее к механизму. Такова, например, была ошибка Декарта и всех атомистов, которые сводили движение мировых тел на толчок некоторой жидкости, а качество на связь и форму атомов, и старались все явления природы объяснить как простые феномены непроницаемости и сцепления. Хотя от этого отказались, тем не менее тоже делают в наше время электрические, химические и механические физиологи, упорно старающиеся объяснить всю жизнь и все функции организма из формы и состава его частей. Что цель физиологического объяснения – сведение органической жизни на общие силы, рассматриваемые физикой, мы находим уже высказанным в архиве физиологии Меккеля, 1820 год, том 5, страница 185. Ламарк в своей «Философии зоологии», том 2, глава 3, тоже считает жизнь простым действием тепла и электричества. Тепла и электрической материи совершенно достаточно, чтобы вместе составить эту сущностную причину жизни. Поэтому, собственно, тепло и электричество должны бы были быть вещью самой в себе, а мир животных и растений – ее проявлением. Нелепость такого мнения резко выступает на 306 странице этого сочинения. Всем известно, что в новейшее время все эти не раз уже забракованные воззрения выступили опять с обновленной наглостью. Если рассмотреть пристально, в основании их кроется предположение, что организм – только агрегат проявлений физических, химических и механических сил, которые, случайно здесь сошедшись, произвели организм как игру природы, без дальнейшего значения. Поэтому организм животного или человека не был бы, с философской точки зрения, выражением отдельной идеи, то есть не был бы сам непосредственной объективацией воли на определенной высокой ступени. А в нем проявлялись бы только идеи, объективирующие волю в электричестве, химизме и механизме. Организм поэтому оказался бы также случайно вздувшимся из случайного совпадения этих сил, как фигуры людей и животных из облаков или сталактитов, поэтому в сущности нисколько не интересны. Между тем мы тотчас увидим, в каком смысле все-таки это применение физических и химических объяснений к организму в известных границах оказывается дозволенным и полезным. Именно я покажу, что жизненная сила, без сомнения, пользуется силами природы, но ни в каком случае из них не состоит, как кузнец не состоит из молота и наковальни. Поэтому никогда нельзя будет объяснить из них даже и столь значительной простой жизни растения, например, из волосности и эндосмоза, не говоря уже о жизни животной. Следующее соображение проложит нам путь к такому довольно трудному исследованию. Справедливо, что, согласно всему сказанному, естественная наука заблуждается, когда силится сводить высшие ступени объективации воли и низшие, так как непризнание и отрицание первобытных и самостоятельных сил природы настолько же ошибочное, как и безосновательное предположение самобытных сил там, где в сущности только особое проявление уже известных сил. Поэтому Кант прав, что нелепо ожидать Ньютона былинки, то есть человека, который свел бы былинку на явление физических и химических сил, коих она была бы случайно конкрементом, следовательно, простой игрой природы, в коей не проявлялась бы самобытная идея, то есть воля не выражалась бы непосредственно на высокой и самобытной ступени, а только именно так, как в явлениях неорганической природы, и случайно в этой форме. Схоластики, которые ни в каком бы случае этого не допустили, сказали бы с полным правом, что это было бы совершенным отрицанием субстанциальной формы и принижением ее до превходящей формы. Ибо Аристотелева субстанциальная форма обозначает именно то, что я называю степенью объективации воли в данной вещи. Но, с другой стороны, не должно упускать из виду, что во всех идеях, то есть во всех силах неорганической и во всех формах органической природы, одна и та же воля раскрывается, то есть входит в форму представления, в объективность. Ее единство должно поэтому заявлять себя внутренним родством всех ее явлений. Последнее обнаруживается на высоких ступенях ее объективации – где все явление очевиднее,